«Как мы не похожи!» – машинально думает Динка, глядя на нежно-розовые губы сестры и на темно-серые глаза с длинными золотистыми ресницами. Мышка такая легкая и воздушная, что когда она неслышно ступает по полу, Динке всегда кажется, что в комнату спустилось белое облако. «А я уродка! Таким всегда говорят, какая вы симпатичная! Потому что нечего больше сказать!» Динка мельком бросает взгляд на зеркало и недовольно отворачивается. «Ишь, сидит!» – распустила Дуня косы. «Глазки синенькие, щеки румяные, а пышные прожорливые губки так и лезут вперед! Несчастная матрешка! Недаром Федорка один раз сказала: «Не знаю, чего тобі не нравиться. На мой вкус ти дуже гарна дівчина». «На Федоркин вкус!» Горько усмехается про себя Динка, любуясь сестрой. «А вот глаза у тебя стали совсем другие», — неожиданно говорит она вслух. «Глаза? Какие глаза? Причем это тут?» — останавливаясь посреди комнаты, удивленно спрашивает мышка. Она давно уже привыкла ко всяким неожиданностям со стороны Динки. «Но ведь сейчас они говорят о папе и о маме, и при чем же тут какие-то глаза?» «Ты совсем не слушала меня, Динка. Я так беспокоюсь, а у тебя вечно одни глупости на уме», — с обидой говорит старшая сестра. «Да нет, я, конечно, слушала, и я тоже беспокоюсь». «Но так почему же ты всегда вставишь что-то неподходящее? Говоришь с тобой об одном, и вдруг слышишь что-то совсем из другой оперы. Ну почему это?» Динка вертит пальцем около головы. «У меня мысли бегут наперегонки», — серьезно объясняет она. «Их нельзя удержать на месте». «А надо, Динка, потому что ты вот так ляпнешь что-нибудь не в попад, и люди будут думать, что ты глупая». «А я и правда не очень-то умная. У меня всего не хватает. И ума, и знаний, и красоты. Всего-всего. Я ущербный месяц», — грустно улыбается Динка. «Ты на самом деле так думаешь?» – пытливо спрашивает мышка, прислушиваясь к грустным ноткам в голосе сестры. «Конечно! Зачем бы я стала таиться перед тобой?» «Но ведь это же неправда, Динка!» – присаживаясь рядом, горячо убеждает мышка. «Я думаю, тебе просто надо научиться управлять собой, своими мыслями». «Как обижен тот судьбою, кто не властен над собою!» — задумчиво говорит Динка. «Вот-вот, откуда ты взяла эти строчки?» «Я их сама для себя придумала. Только это мало помогает. У меня все, и злость, и горе, и обида, сразу как горячая смола прикипает к сердцу. Я уже ничего не могу с собой сделать». И неожиданно для себя Динка вдруг тихо сообщает: «Вчера я узнала, что от того музыканта, который играл на скрипке, убили». «Убили?» – широко раскрывая глаза, переспрашивает мышка. Динка молча кивает головой. «Так вот почему ты просила укрыть тебя папиной тужуркой», – тихо говорит мышка. Глаза Динки загораются злобой. «Его убил Федор Матюшкин. Он искал какие-то деньги. Это подлый негодяй, убийца». Она вдруг хватает сестру за руку и смотрит ей прямо в глаза горячим напряженным взглядом. «Скажи мне, если б ты шла по лесу, впереди тебя шел Матюшкин, стреляла бы ты в него или нет?» Оторопевшая мышка неуверенно качает головой. «Как стреляла? Из чего стреляла? Ну, предположим, у тебя был бы револьвер». «Да я совсем не умею стрелять», — разводя руками, говорит мышка. «Ничего, сумела б. Револьвер не винтовка, нажал курок и все. Ну так вот, впереди тебя идет Матюшкин. Выстрелишь ты в него или нет?» — сдвинув брови, допытывается Динка. «Впереди меня? Значит, в спину?» — испуганно переспрашивает мышка и вдруг решительно встряхивает головой. «Нет, в спину я стрелять не буду, мне это противно. Я никого не могу убивать в спину». «Скажите, какие интеллигентные штучки! Таких негодяев можно убивать со всех сторон. Ну, хорошо, пусть он идет тебе навстречу. Так ты будешь стрелять его в кулацкую морду или нет?»